День прошел классно. Общаться вживую, усиливая значение слов мимикой, взглядами и эмоциями, оказалось так же легко, как и с помощью переписки. Или это собеседники подобрались настолько комплементарные, что им все, что касается друг друга, было важно и интересно. Весь день они провалялись в кровати, отбывая законный больничный Антона. Лодерничали, пересмотрели кучу фильмов, по ходу делясь впечатлениями и шутливо пинаясь. А еду и вовсе заказали через службу доставки. Обоим не хотелось тратить время на готовку, теряя даже мгновение из охватившего их состояния легкости и праздничности. И совершенно естественно получилось, что лежали молодые люди в обнимку, переплетясь конечностями и в душе наслаждаясь происходящим, обществом друг друга и атмосферой удивительной близости и душевности. Ни о чем важном не разговаривали. О планах на будущее и своих взаимоотношениях даже не заикались. Никто не хотел спугнуть ощущение счастья и покоя. Болеть, оказывается, так здорово, если делать это вдвоем. Пока Ирина не кашлянула, потом еще раз и еще и зашлась в приступе удушающего хрипящего кашля. Антон резко подскочил с кровати и потянулся за бутылкой с минералкой и стаканом. «Черт, я тебя заразил!» Вид у мужчины был крайне виноватый и обеспокоенный. Выпив воды и отдышавшись, Ирина потянулась за телефоном. «Похоже, действительно, вирус перекочевал ко мне. В горле саднит. Пойду-ка я домой принимать срочные меры». И села, спустив ноги с кровати. «Нет уж», — возмутился Антон, — «не пущу. Теперь моя очередь о тебе заботиться. Давай, объясняй, что там с Редькой». Так и получилось, девушка тоже заболела. Но поскольку болезнь не запустили, своевременно приняв упреждающие меры, то Ирина отделалась двухдневным кашлем, хоть и сильным. Это дало молодым людям отличный повод провести еще двое суток вместе. И они, вопреки причине, наслаждались этим временем, погрузившись в обволакивающее и согревающее ощущение близости друг друга. Спали в обнимку, дружно пили сок Редьки с медом, теплый морс, баловались и смеялись. Провели это время вдвоем, напрочь позабыв о внешнем мире и необходимости что-то решать, объяснять и искать оправдания. В том числе и объяснение собственному поведению. Молодым людям было чудесно вдвоем, а о причинах этого явления они старались не задумываться. Просто за последние дни умудрились стать друг для друга кем-то неимоверно важным и близким. В среду Антон снова проснулся первым и долго лежал, наблюдая за Ириной. Ее дыхание выровнялось, кашель отступил. Парень боролся с желанием поцеловать девушку. Наконец-то собственнически коснуться ртом ее губ, ладонями проскользнуть под ткань пижамной рубашки и прижаться к обнаженной женской спине, почувствовать тепло стройного тела, узнать аромат нежной кожи. Неожиданно решившись, Антон склонился ближе к спящей рядом девушке и поцеловал ее. Сначала осторожным движением слегка прикоснулся своими губами к ее, ловя дыхание. Но уже спустя миг, не сдержавшись, припал к девичьему рту, пробуждая ото сна и однозначно заявляя о более решительных намерениях. Голубые глаза распахнулись, чтобы встретить решительный взгляд мужских глаз. А губы податливо дрогнули, приоткрываясь и даря желанный отклик. Оба почувствовали, что именно к этому подсознательно и жадно стремились все последние дни. Ждали, желали, хотели большего, И первый же поцелуй выдал их с головой. Мгновенно вспыхнувший страстью, местами даже агрессивный, необузданно темпераментный, а где-то и щемяще нежный. Они долго не размыкали губ, упиваясь этим откровением, этой новой близостью, осознанием, что перешли свой Рубикон. Когда же Антон отстранился, то так и продолжил вопросительно вглядываться в лицо Ирины, ища там ответ на самый очевидный вопрос. В ее глазах, помимо радости и трепетного предвкушения, он заметил искорки неуверенности и растерянности и понял, для этого не нужны были слова, что для нее все случится впервые. Нежно обхватив ладонями женскую талию, вновь поцеловал, успокаивая. Руки двинулись вверх, сминая и стягивая одежду, приближая мгновение, когда их тела смогут соприкоснуться друг с другом, неразделенные преградой ткани. Ладони Иры тоже с нетерпеливым интересом скользили по мужским плечам и обнаженной спине, подбираясь к поясу пижамных брюк. Ее прикосновения были одновременно и стеснительно робкими, но и безмерно волнующими и нежными. Они обжигали кожу, от них по телу мужчины расходились волны нестерпимого жара. «Не бойся», — вновь отстранившись и помогая девушке стянуть с себя рубашку, шепнул Антон. «Я люблю тебя. Все у нас будет прекрасно». Ответное признание было безмолвным. Оно светилось во взгляде голубых глаз. И это были не пустые слова. Это был язык душ. Тот самый случай, когда, вопреки всему, двоим идеально именно вместе. И совершенно неважно, могут они говорить вслух или общаются только безмолвными, но такими говорящими взглядами. Это был тот случай, когда двое обязательно найдут общий язык. Ведь этого хотят их сердца. А что до общепринятых условностей и ограничений? Они существуют где-то вне мира этих двоих, и к ним отношения не имеют. А значит, любые трудности преодолимы, когда в основе отношений искренняя любовь и желание услышать и понять близкого человека. Все остальное надумано неумными лицемерами. Эпилог. «Кирюш, еще пару раз скатишься с горки и поедем, пора. Нам еще цветы надо купить», — торопил Антон сынишку, резвящегося на детской площадке. «Папа, можно я еще на качели схожу? А потом сразу за мамой и сестренкой поедем». Четырехлетнего малыша разрывало от желания успеть всюду. И на новорожденную сестричку взглянуть, и на освободившиеся качели успеть. 5 минут. Строго кивнул отец, понимая, что сегодня уже вряд ли будет еще время погулять со старшим. «Кристинка нас уже заждалась. Ей же интересно в первый раз домой поскорее попасть». Имя для сестры выбирал сын. Долго думал и предложил как вариант имя своей лучшей садичной подружки. А родители, обожающие чада, и не подумали возражать. Согласие во всем – это лучший выбор для любящей семьи. Пока наблюдал за раскачивающимся сыном, вспомнил, как впервые рассказал родителям о невесте. «Антош, ну как же так? Я рада, конечно, что девушка хорошая и что нравится тебе, но не Майя». Мама была неприятно поражена этим моментом. «А как же дети? А вдруг по наследству передастся?» «Мам, прекрати!» — обиделся тогда сын. «Все хорошо у нас будет. Почему ты сразу о худшем думаешь? Да и немота – это не конец жизни. Я вон язык жестов знаю, и вы выучите. Главное должно быть желание. И детей ему научу, в любом случае пригодится. А в современном мире с такими проблемами вообще жить еще проще». Так и получилось. Стоило родителям лучше узнать Ирину, как они оценили девушку по достоинству и о лучшей невестке даже не мечтали. И с некоторыми неизбежными неудобствами смогли разобраться. Маме на телефон Антон установил скайп, чтобы супруга могла писать ей в ответ на сообщение. Освоенного базового минимума языка жестов вполне хватало для бытового общения. А со временем Антону стало казаться, что его мама и жена и вовсе понимают друг друга без слов. Да и Кирюша рос болтуном. Как заговорил в год и один месяц, так рот до сих пор и не закрывается. А уж бабушки-дедушки внука просто обожают. Вспомнил и как волновался в день свадьбы. Как ждал появления невесты. За тот год, что прошел с момента знакомства до свадьбы, молодая семья хотела сразу после регистрации брака отправиться на медовый месяц в теплые страны, а возможности сделать этого раньше не было, Антон выучил язык жестов. Тем более у него имелся прекрасный учитель. Как увидел Иру на верхних ступенях лестницы, что вела в зал бракосочетаний в свадебном платье, такую сияющую от счастья и прекрасную, он тогда позабыл все, что так долго мысленно репетировал. Более того, вообще лишился дара речи. И руки сами в инстинктивном и очень личном движении вскинулись вверх. «Я люблю тебя, милая!» Безмолвно таким уже привычным жестом признался Антон. «Я счастлив, что мы вместе, что ты у меня есть». «Я тоже». В голубых глазах невесты блеснули слезы, и ее руки зеркальным отражением повторили движение рук Антона. «Люблю тебя». Друзья, стоявшие рядом с женихом, лишь завистливо вздохнули и переглянулись. Повезло им. В жизни важен лишь искренний выбор двоих и их способность понимать друг друга. Всегда. Конец первого рассказа.